Второе. Может показаться странным, что наша литература на новых местах за 6 лет дала сравнительно мало нового. Но это не странно. Я упомянул выше о писательском целомудрии. Есть, действительно, кроме обычно человеческих, еще специально писательская честность и писательское целомудрие. На мой-то личный взгляд, человек с писателем так слиты, что и не разрежешь их никаким ножом. Однако я по многим причинам на этом сейчас не настаиваю и говорю только о честности и целомудрии, специфические писательских. Последнее свойство можно с некоторой натяжкой назвать и вкусом. Как общее правило, чем больше и ярче талант, тем больше у писателя и художественной честности, и целомудрия. Вот одно из объяснений, почему наиболее сильные крупные художники дали за эти 6 лет меньше нового, чем дали бы без катастроф. Не личной, даже не литературной, сейчас не об этом говорю, но без катастрофы общероссийской. Как в самом деле выдумывать, когда честность подсказывает, что всякая выдумка будет бледнее действительности? Да и о каких людях писать, а главное, о какой жизни, если всякая жизнь разрушена, а лица людей искажены? Но и это не все. Смыкает уста и целомудрие. Есть ли поэт, который будет писать стихотворение у еще теплого тела матери? А ощущение умершей или умирающей России носил в себе долго каждый русский писатель, пожалуй, и теперь носит на самом дне души. Обычно писатель, изменяющий целомудрию, наказан в самом творчестве своем. Никогда еще не появлялось художественного произведения о войне, во время войны или о революции во время революции. Но можно говорить о прошлом. К этому и приходят мало-помалу русские писатели, оправляясь от пережитого. Ведь они все-таки писатели, и недаром же не погибли. Иван Бунин, без сомнения, первый в современности художник-беллетрист. Очень много у него и честности писательской, и целомудрия, и самого тонкого вкуса. Он долго молчал. Ему по индивидуальному свойству таланта трудно писать о прошлом. Он весь видимый, осязательный, настоящий. И теперь, когда он пишет о минувшем, до волшебного обмана притворяет он его в живое, сейчасное, возвращает время на круги своя. Все тот же Бунин, только, если можно, стал он еще строже, еще собраннее, упругий стиль совершеннее. Современная наша литература и в Европе сохранила своего российского премьера. Но и я в Европе воскресаю с прежней моей критической беспристрастностью, с постоянным стремлением к точности. Я не хвалю Бунина. Никого я не хвалю и не броню. Я его определяю, как определял и много лет тому назад. Радуюсь, что и тогда не ошибался. Но кое-что к моим определениям я еще прибавлю. Бунин не милосерден к своему читателю. Он не учит его, когда бьет, а просто бьет, так что и убьет не заметит. Это происходит от того, что Бунин слишком художник, от того, что, рисуя картину, он дает ей чересчур полное подобие жизни, вдвигает в нее читателя, заставляет в ней жить чувственно, как в собственном моменте реальной жизни, и переживает так же отрывочно и слепо, как обычно люди переживают дни своей жизни. Почти сон, иногда тяжелый, иногда веселый, а то страшный, будто кошмар. Если выйдешь из него, не умрешь, то остается чувственное воспоминание, чувственная радость, что прошло и только. Такова сама жизнь. Таков чистый художник жизни Бунин. Он дает куски жизни и не только не дает смысла ее, кто мог его дать, но он в своих произведениях и сам доселе не искал его, и почти не позволял искать другим. Хорошо это или плохо? Не знаю. Этим вопросом сейчас не занимаюсь. Также не знаю, в хулу или похвалу Бунину. И последнее мое наблюдение, почти догадка, почти предчувствие. В новых его вещах, вот в этих до боли сжатых, может быть, не в словах, а в молчаниях за словами, есть новая боль, новое воздыхание. Есть жажда, пусть пока неосознанная, найти какой-то синтез своего творчества. Ошибаюсь ли я, скажет время, а пока пойдем дальше собирать камушки русской, ныне европейской литературы. Как их много! Некоторые для меня новы, будто и заблестели только здесь. Вот, например, молодой писатель Алданов. Откровенно пишет о прошлом, о далеком прошлом, исторические европейско-русские романы. Жанр, недоступный хотя бы и Бунину, потому же, что в Алданове напополам и Европы, и России, а Бунин костью, плотью, кровью российский, воистину писатель земли русской. У Алданова хороший живой язык, умная культурная манера, архитектура, строение романа ему еще не дается, но у него положительно есть чувство меры, какая редкость в русском писателе, и, может быть, это тип романиста, которого не хватало нашей литературе. Я был бы, однако, неточен и несправедлив, если помолчал о двух вещах. Первое. Впечатление какой-то разреженности от алдановской беллетристики. Это, впрочем, неопределимое впечатление. Вторая вещь яснее и важнее. Алданов тенденциозен. Это его право, и никогда я не отрицал его в художнике. Но у Алданова прорывается тенденциозность иронически легкая, неглубокая, примитивная. Освещение исторических фактов в манере журналиста, а не беллетриста. Вдруг начинается работа белыми нитками, очень тщательная, но самая тщательность возбуждает досаду. Таков образ Екатерины и еще каких-то русских персонажей в романе «Термидор». Да и смешной Кант выписан неловко и совсем не смешно. В романе «Елена. Маленький остров» таких срывов почти нет, и вообще этот роман, несмотря на неудачную постройку, тоньше и проще «Термидора». Какого размера дистанция отделяет писателя Алданова от другого русского писателя Ивана Шмелева? Именно по противоположности он мне здесь раньше других и пришел на ум. Это старый мой знакомец. В России он пользовался известностью умеренной, но в некоторых кругах его любили, особенно после «Человека из ресторана». Я о нем собирался писать, но потом решил выждать дальнейшей индивидуализации писателя. Во время войны его очерки «Суровые дни» — единственная книга, которую я смог прочесть без особого оскорбления. С тех пор ее не перечитывал, но, помнится, в ней подкупала бесхитростная взволнованность души. Шмелев, как Бунин, весь русский, с головы до пят. Но у Бунина есть, сверх того, магичность исключительного таланта и сдержанность, собранность. Они приближают его к всемирности. Шмелев же остается русским, только русским, со всеми русскими и грехами, и дарами. В слишком европейце Алданове есть жидковатость, слишком русский Шмелев так густ, что ложка стоит, а глотать иной раз — и подавишься. Чувство меры не имеет никакого. По-русски безмерное, святое бурление души заставляет его забывать и о писательском целомудрии, которое в иные времена смыкает уста художника, кипит в сердце, через край хлещет, где тут думать о мере. В Флобер во время войны 70-го года по ночам просыпался, сидел в подушках, страдал и плакал, а утром за своим столом опять терпеливо и медленно весел, мерил, точил каждую фразу романа. Не мог иначе. У Шмелева слова не поспевают, даже не за мыслями его, а за стихийным потоком чувств. Он не властен над ними, не властен и над словами, он сам в потоке. Оттого Шмелев в Европе и не прошел полосы молчания, как Бунин и некоторые другие. Только что его выбросило после крушения на западные берега, как он издал книжку «Это было». Повесть, с художественной точки зрения, самую неудачную. По размеру она невелика, но кажется неестественно длинной, главным образом потому, что без разбору вся в крике. Слишком я понимаю вот это русское безмерное бурление и крик сердечный. Еще бы, теперь-то. Но как же быть? Искусство имеет свой закон. Его же не прейдеши. Нельзя кричать «все в ту же силу», все на тех же высоких нотах. Кто не хочет подчиняться этому закону, тот может быть чем угодно, пророком, святым, но только не художником. Шмелева должен любить читатель русский, любить именно с его воплями, с водопадом и пеной слов. Но любовь, да и не любовь, перед судом искусства не значит ничего. Флобера, например, читатель терпеть не мог. И ничего это не доказало. Любовь также еще не ручательство, что путь художника верен, и Шмелеву не надо это забывать. Если б у Шмелева не было большого природного дара и больших возможностей, я бы и не сказал о нем ничего. Похвалил бы вскользь или вовсе промолчал. Но природный талант, да еще в соединении с горением душевным, редкая ценность, она обязывает. И я считаю себя вправе предъявлять к этому писателю очень строгие требования. Кому много дано, с того больше и спрашивается. Но спрашивать нужно с толком. Со Шмелева требуется одно, а вот с Бориса Зайцева, например, совсем другое. Впрочем, с Зайцева я как-то вообще не могу ничего требовать, только разве надеяться на него? Слишком он нежен, тонок, такой нежно скользящий, легкий и пленительный. В нем печаль полей, в нем тихие зори. Сердце немеет и лежит распростертое. Из зеркальных далей по реке нисходит благословение горе. В 1907 году я описал о Зайцеве, что в картинно-неподвижном творчестве его почти нет ощущения личности, нет человека, есть последовательно хаос, стихия, земля, тварь, толпа, а человека еще нет. Есть дыхание, но это дыхание космоса, точно вся земная грудь подымается. Нет лика, нет лица. Да, нету. Герои его рассказов — зелень полей, черный обворожительный ком земля. Вся тварь, совокупно и покорно стенающая об избавлении. А герои-люди, если искать в них людей, кажутся странно легкими, мерцают, скользят, потому-то и они также земля, та же зелень полевая. Не они ли в той зелени? И то зеленое не в них ли, говорит сам Зайцев. И лежит на страницах художника луч, не греющее человеческого сердца, луч тихой примиренности, благословение горя. «Читая Зайцева, грустишь, но ждешь», — писал я в те годы. «Рождение человека ждешь, конечно. И теперь, с еще более нетерпеливой надеждой, чем тогда, я уже сказал, что требований к Зайцеву предъявлять я не могу. Что же будет с ним?» Неужели останется он в своем очарованном кругу печали среди скользящих призраков и теперь, после страшных лет борьбы безличного, с личностью? Неужели не обратится примиренность его в непримиримость и не откроет ему человека безмерность горя, которое уже нельзя благословить?